Через час ему пришлось согласиться, что Людмила Сукова или Сукорина, или как там она себя называла, была восхитительной женщиной. Он не стал удивляться, почему отец приехал повидаться с ней, хотя Чарльз до сих пор не был уверен, что именно у отца на уме. Интересно, сколько ей лет. Бесспорно, по возрасту она подходит скорее ему, чем отцу. Чарльз. Он подскочил, задаваясь вопросом, не догадалась ли она, о чем он думает. Ему понравилось, как она произносила его имя, слегка коверкая, с мягким «ша», так что оно звучало как «Шарль». По сути, ему нравилось почти все, что она говорила. Хотя было бы гораздо лучше, если бы на лице отца не появлялось это собственническое выражение всякий раз, когда она открывала рот, будто он сам сотворил ее. Она слушала Чарльза внимательно, поощряя говорить о спорте, особенно о катании на лыжах, одним словом о том, о чем он никогда не осмеливался заводить речь в присутствии отца. «После Парижа мы могли бы прокатиться в Сент-Мориц. Тебе бы хотелось этого, Лу?» Чарльз с удовольствием отметил, что Лу, как отец упорно называл ее, оказалась достаточно тактична и смутилась. «Но не знаю, смогу ли я взять отпуск в это время?» Чарльз отвел взгляд, растерявшись, когда отец обнял Людмилу за плечи и сказал: «Скоро ты сама будешь принимать подобное решение. Я спросил, хочешь ли ты поехать в Сент-Мориц, а не сможешь ли ты взять отпуск или нет?» В определенном смысле Чарльз почувствовал облегчение, когда Ленч подошел к концу, хотя отец был прав. Он пришел к выводу, что Людмила, или Лу, как он начинал думать о ней, ему бесспорно понравится. Он не представлял, что в ней может не понравиться, хотя сомневался, что Сьюзан с ним согласится. Позднее вечером Бенедикт вернулся в Челси, чтобы впервые переступить порог домика Людмилы. Она сказала, что приготовит обед. Он уже послал ей 2 дюжины красных роз и приехал с еще 1 дюжиной в руках. Он мечтал о том мгновении, когда она откроет дверь. Что на ней будет надето? Какие чувства отразятся на ее прелестном лице? Бенедикт. Ее лицо сказало ему все. Они расстались всего несколько часов назад, но для обоих словно прошли дни, хотя она все это время была занята приготовлением по возможности самых лучших блюд из имевшихся продуктов, потратив недельный заработок на шампанское и ликер в ближайшем магазинчике, имевшем разрешение на продажу спиртного. Он сорвал с себя пальто. Розы рассыпались по полу, когда он подхватил ее на руки. Она была одета в желтый кардиган из ангорской шерсти и черную бархатную юбку. И это все. Ни чулок, ни белья, ничего. Она купила кардиган в минуту слабости несколько месяцев назад, размечтавшись о желтом платье, но так и не смогла его ни разу надеть. Его руки скользнули под юбку. Он почувствовал ее теплую обнаженную кожу. «О, Боже, Боже мой, ты необыкновенно, фантастически красива, моя Лу, моя Лу!» Он уткнулся лицом в мягкую шерсть. «Быстрее, быстрее!» — прошептала она. Он отнес ее вверх по лестнице в спальню, которая была полностью белой, где на небольшом столике стояла ее музыкальная шкатулка и его красные розы. На кровати спала тень. Откуда она взялась? Людмила ничего не соображала, она сходила с ума от счастья. «Кыш, тень, кыш!» — засмеялась она, когда котенок проворно юркнул под кровать. «Ян подарил мне ее на Рождество». «Ян?» — он швырнул ее на кровать. «Ян!» Он был способен убить. Она продолжала смеяться над ним, над его гневом и ревностью, написанными на лице. «Ох, дорогой, он только мой друг, милый, милый!» Он обезумел. Он рывком распахнул кардиган, пуговицы разлетелись в разные стороны. Его губы терзали ее грудь, шею, рот. Ни секунды промедления и никакой нежности в любви. Он силой раздвинул ей ноги, желая услышать, как рвется бархатная юбка, сильными толчками овладевая ею, каждый раз вонзаясь все глубже, желая пометить ее своим знаком, оставить неизгладимый след, чтобы она носила в себе воспоминания о нем, чтобы каждый ее шаг напоминал ей о его страсти. Обед не состоялся, и в ту ночь, и в две последующие они почти не спали. Она страстно хотела его. Она была такой же необузданной и требовательной, как и он сам. Рано утром в понедельник, услышав, как стучит в окно град со снегом, Бенедикт разбудил ее поцелуем. «Ты сегодня не пойдешь на работу. Возможно, ты никогда больше туда не вернешься». «А что этот Ян?» Он с трудом заставил себя произнести его имя. «Этот еврей много значит для тебя?» Она сонно спросила, который час. Он собрал волосы, разметавшиеся по плечам и груди, и прижался к ним лицом. «Я спрашиваю в последний раз, прежде чем силой вытяну у тебя правду, что этот человек значит для тебя? Ты с ним работаешь? Ты видишься с ним каждый день?» Он тесно прижимался к ней, и по мере того, как он увеличивался в размерах, невероятно, но ее собственное желание снова начало расти. Он тянул ее за волосы, было больно, однако она не обращала внимания. Ее приводило в восторг каждое свидетельство его дикой ревности. Он был единственным мужчиной в мире, который знал, как возбудить ее. Но она никогда не позволит ему догадаться об этом. Но все равно, ради Яна она должна сказать правду. Бенедикт — опасный противник. Кто знает, как далеко он может зайти, если поверит, что Ян был для нее больше, чем другом. «Абсолютно ничего не значит. Он был ко мне добр, и это все. Он покидает компанию, впрочем, как и страну. Он получил новую ответственную работу, и хотя его попытались уговорить остаться, теперь, когда стало ясно, что это невозможно, он работает последнюю неделю. Это он предложил тебе работу в Штатах?» Когда она засмеялась, Бенедикт обернул ее длинные волосы вокруг горла и стал постепенно затягивать их, как удавку. «Нет-нет, я сказала так лишь потому, что ты сделал мне очень больно». Взглянув через его плечо, она увидела, сколько времени на часах, стоявших на тумбочке у кровати. «Надо вставать, поздно. Мне нужно идти в...» «Ты никуда не пойдешь». Он уложил ее рядом с собой. «Повернись». Она слабо запротестовала, но вскоре она уже стонала, так как он не спеша ласкал ее сзади, раскрывая и подготавливая. Она не пошла на работу ни в тот день, ни на следующий. Бенедикт велел ей оставаться в постели, когда сам в понедельник около полудня ходил позвонить из ближайшего автомата, чтобы попросить свою секретаршу связаться с офисом Рубинштейн и объяснить, что Людмила лечится дома от тяжелой простуды. Потом он позвонил Чарльзу, но не стал объяснять свое отсутствие или притворяться, что уехал по делам. Впредь не будет никакого притворства, никаких предлогов и извинений. Он сказал Чарльзу, что тот может отдыхать в свое удовольствие. «Наслаждайся жизнью, как я», — посоветовал он, не подозревая, что говорит в совершенно несвойственной ему манере и почти полную бессмыслицу, лишь усугубляя беспокойство и смущение Чарльза. «Когда увидимся, папа?» Последовала пауза, затем он сказал: «Возможно, завтра, сынок». И снова наступила пауза. «Пожалуй, нет. Скажем, в среду. Завтра я буду знать точно и предупрежу тебя, в какое время». Он купил бритву и крем для бритья, а потом возвратился в дом Людмилы, уже желая ее. Все эти дни они занимались любовью, самой совершенной и гармоничной за всю его жизнь. Перед своим уходом рано утром в среду Бенедикт поделился с Людмилой надеждой, что они сделали еще одного ребенка. «Пожалуйста, оставайся и сегодня дома в маленьком гнездышке, который я купил для тебя. Пока я буду работать, я хочу весь день думать о тебе, о том, как ты ждешь меня, обнаженная, влажная». Он опустился на колени и нежно поцеловал ее живот. «Он всегда будет полон моим семенем. Теперь ты моя навеки, Людмила». Ни один из нас не должен вспоминать о прошлом и о том ужасном решении, которое я принял за нас обоих. Впереди нас ждет только счастье». Сбежав вниз по лестнице, он увидел в прихожей ненавистного кота. Бенедикт разозлился и попытался схватить его за шиворот и вышвырнуть на улицу, но котенок удрал под стол. Ладно, он непременно избавится от этой твари, когда вернется. Приехав в офис, он нашел несколько телефонограмм от французских адвокатов. К их великому удивлению, Бенедикт очень спокойно отнесся к известию, что престарелая императрица красоты явно передумала встречаться с ним. Она заявляет, что, по сути, нет никакого смысла в переговорах именно сейчас. Замечание Бенедикта «делать нечего» возмутило юриста. У мадам Рубинштейн возникли проблемы, и поэтому ей необходимо вернуться в Соединенные Штаты раньше, чем она предполагала. Тем не менее, я хотел бы продолжить обсуждение вопроса позднее, разумеется, если вы все еще заинтересованы в этом. Бенедикт обнаружил, что на самом деле нисколько не заинтересован. «Я дам вам знать», — небрежно бросил он. «Я не сдался», — позже объяснил он Чарльзу. «Но на ветках яблони, косметики, висит не одно яблоко. На основании того, что мне известно конкретно об этом переспелом фрукте, можно утверждать, что лучший способ пробудить в ней интерес — это не проявлять чрезмерной настойчивости». Они сидели перед гудевшим камином в номере Клериджа и жарили каштаны. Бенедикт большую часть времени провел в офисе, за исключением часа, потраченного в лучшем ювелирном магазине, торгующем бриллиантами, в лондонском Хэттон Гарден. Он старался внешне сохранять спокойствие, но по мере того, как шло время, возрастало его нетерпеливое желание снова очутиться с Людмилой. Словно он испытывал потребность наверстать каждую секунду двух потерянных без нее лет. Он чувствовал себя как человек, прекративший голодовку. Он послал шофера к ней домой с запиской, предупредив, чтобы она ждала его в 6. Сейчас только без 10:05, и он уже жалел, что не назначил встречу раньше на целый час. Когда Бенедикт в третий раз за несколько минут посмотрел на часы, Чарльз обеспокоенно спросил: «Так мы едем домой?» «Да-да, разумеется, едем». Он не собирался отвечать резко. Он хотел рассказать Чарльзу о том, что должно произойти, но, увидев напряженное лицо сына, не знал, как начать. Что ж, вероятно, с этим можно подождать, пока они не вернутся домой. Тишину нарушало только потрескивание огня в камине. Наконец, с сильно бьющимся сердцем, страшась ответа, Чарльз спросил: «Людмила, она...» Он запнулся, когда отец развел руками, словно говоря: «Ничего не могу с собой поделать». Они настороженно посмотрели друг на друга. Возникла новая пауза. Но теперь Чарльз знал, что отец был намерен сказать. Чарльз оказался прав. «Людмила присоединится ко мне, к нам. Да, она возвращается в Нью-Йорк. Если не ради себя, то ради Сьюзен он должен был спросить, зачем, отец?» «Я собираюсь жениться на ней, сынок». Как раз тогда, когда Бенедикт сообщал новость Чарльзу, в дверь Людмилы постучали. Шофер ушел около часа назад, и Людмила, только принявшая ванну, надушенная и припудренная, обернулась полотенцем и побежала вниз, надеясь, что Бенедикт сумел прийти пораньше. «Кто там?» «Это Ян. Я беспокоился за тебя». «Ян, я не могу выйти к тебе», — быстро сказала она. «Я болела, но завтра я уже приду в офис. Я принес тебе немного супа и кошачьей еды для тени. Меня больше не будет в офисе». Ческа позвонила и сказала, что мне лучше не появляться. Засмеялся он тем самоуничижительным смехом, который она хорошо знала. Она сказала, что мое присутствие вызывает волнение у служащих, и мое предательство может оказаться заразительным. Ян повертел круглую дверную ручку. «Людмила, пожалуйста, открой дверь всего на одну минуту». Людмила быстро соображала. В эти выходные Бенедикт уедет в Париж на встречу с мадам Рубинштейн. «Ян, я не одета. Послушай, я придумала. Давай увидимся в воскресенье в пабе и выпьем на прощание. А после ты согласишься прийти ко мне на обед?» Людмила вообще не собиралась никуда идти. Но она сказала ласково: «Конечно, Ян, конечно». «Тогда я оставлю еду за дверью. Завтра я позвоню тебе в офис, и мы договоримся о времени. Береги себя». Удостоверившись, что он ушел, Людмила открыла дверь и забрала концентраты и питание для кошек. «Милый Ян, как жаль, но, вероятно, даже лучше, что они больше не увидятся. Она не может рисковать. Вдруг Бенедикт узнает. Он никогда не поверит, насколько невинными были их отношения. Она напишет Яну и все объяснит. Но что она скажет? Что она собирается замуж, разумеется». Людмила Катрина Сукова, до недавнего времени работавшая в администрации в лондонском подразделении косметической компании Елена Рубинштейн, Англия, вчера вышла замуж за Бенедикта Чарльза Тауэрса, председателя правления и главного исполнительного директора Тауэрс Фармацевтикалс. Брачную церемонию совершил судья Тёнерс Эпплгейт Верховного апелляционного суда департамента округа в доме мистера и миссис Меллон Сенфорд III. Благословил новобрачных монсеньор Олдем Сент-Джон, декан Фордомского колледжа, Нью-Йорк. Александра Сенфорд сопровождала невесту к алтарю. Шаферами были брат жениха Леонард Тауэрс, заместитель исполнительного директора Тауэрс Фармацевтикалс и сын жениха Чарльз Тауэрс, вице-президент Тауэрс Фармацевтикалс. Миссис Тауэрс родилась в Праге, Чехословакия, и до своей эмиграции в Соединенные Штаты в 1947 году помогала вести дела широко известного салона красоты Суковых, основанного в столице ее отцом в 20-х годах. В 1950 году она поступила в лондонское отделение фирмы Елена Рубинштейн. Мистер Тауэрс, внук Чарльза Тауэрса, основателя Тауэрс Фармацевтикалс, закончил с отличием Гарвардский университет и получил степень магистра международных отношений в университете Джонса Хопкинса. В период Второй мировой войны мистер Тауэрс служил под командованием генерала Паттона и был повышен в звании до чина полковника, получив орден «Военный крест» за храбрость, проявленную во время операции в Бастоне в 1944 году. В конце войны президент Трумэн назначил полковника Тауэрса главой американской миссии в Праге. В марте 1946 года он оставил этот пост, чтобы вернуться к частной жизни. Мистер Тауэрс овдовел в 1951 году. Первый брак миссис Тауэрс завершился разводом. Разумеется, в «Нью-Йорк Таймс» не было упомянуто, что мисс Сьюзан Тауэрс не присутствовала на скромной церемонии, состоявшейся в доме гарвардского соседа по комнате Бенедикта. Свадьба самой Сьюзан в Женеве с текстильным фабрикантом мистером Александром Фистлером была должным образом освещена в прессе месяц спустя, когда мистер и миссис Тауэрс все еще наслаждались медовым месяцем. Верный Норрис послал телеграмму, сообщая Бенедикту новость, но тот уже все знал. Чарльз специально позвонил ему, чтобы предупредить о грядущем событии. Чарльз вел себя великолепно, все это отметили, хотя и очутился между двух огней, отцом и сестрой. Очень немногие знали, что он постоянно находился на поле боя с того мартовского дня, когда отец, сидя у камина в Клеридже, посвятил его в свои планы женитьбы на Людмиле. Это явилось для него тяжелым потрясением, не столько из-за самой Людмилы. Общаясь с ней, можно было легко понять, почему ею увлекся даже такой исключительный человек, как его отец. Сколько из-за того, что он знал, с чем им всем придется столкнуться, имея дело со Сьюзан. И верно, это было совершенно ужасно. Отец попросил Чарльза быть с ним рядом, когда он скажет дочери о своем намерении. Но у Чарльза не хватило мужества. Сьюзан плакала целую неделю, закатывала истерики, угрожала рассказать газетам правду о Людмиле, чего бы это ни стоило. Затем последовали угрозы совершить самоубийство, потом сбежать из дома и, наконец, Чарльз считал, что в таком настроении кроется наибольшая опасность, а она будто бы смирилась и с ледяным спокойствием дожидалась приезда Людмилы, которая прежде должна была уволиться из салона Елены Рубинштейн и закончить все свои дела в Англии. Чарльз предупреждал сестру, чтобы она оставила свои штучки и не рисковала разрывом с семьей. «Семья?» Сьюзан взорвалась, употребляя выражения, о которых, как он думал, сестра понятия не имеет, не говоря уж о том, чтобы их произносить. «О какой семье речь? Да я и через миллион лет не захочу стать членом какой бы то ни было семьи». В ее устах это слово прозвучало как ругательство. «Где живет эта ублюдочная служанка, эта потаскуха? Лучше умереть». Или выйти замуж за мистера Фистлера крахмальная сорочка?» — тихо пробормотал Чарльз. Людмила приехала за месяц до свадьбы, и с самого начала Чарльз знал, нет никакой надежды, что Сьюзан даст ей хотя бы один шанс. Никакой надежды. Отец мог сколько угодно потворствовать ей, умолять, угрожать и злиться. Все равно, в понимании Сьюзан, Людмила мало чем отличалась от убийцы. Чарльз был не в состоянии помешать сестре послать Людмиле фотографию их родителей, очевидно, сделанную в то время, когда они еще любили друг друга, где отец с обожанием смотрит сверху вниз на свою миниатюрную жену. Сьюзан не показала Чарльзу сопроводительное письмо, но, зная сестру, он не сомневался, что оно было убийственным. Он только однажды видел Людмилу и Сьюзан вместе, на том жутком коктейле, который отец устроил в президентском зале ресторана, чтобы познакомить Людмилу с некоторыми сотрудниками Towers Pharmaceuticals. Прежде всего ему бросилось в глаза, что на Людмиле были сережки, которые отец разглядывал в Шеннонском аэропорту, те самые в форме флакончика для духов с алмазно-жемчужными пробочками. Следовательно, путешествие отца в Европу с самого начала имело к ней непосредственное отношение. Чарльз частенько спрашивал себя, почему отец пожелал поехать с ним вместе. Он мог только догадываться, что отец нуждался в моральной поддержке, и эта мысль странным образом наполняла его гордостью. Его симпатии целиком были на стороне Людмилы, на той вечеринке, которая в любом случае явилась бы для нее тяжелым испытанием, даже если бы Сьюзан не вела себя по-свински. Людмила держалась с огромным достоинством и мужеством, когда Сьюзан будто бы случайно облила коктейльным соусом ее светлое кружевное платье, а затем окончательно сожгла мосты между собой и отцом, сказав достаточно громко, чтобы слышали все присутствовавшие. «Но никто лучше тебя, Людмила, не умеет выводить пятна. Ты прославилась этим в Палм-Бич, когда начала работать у нас служанкой». Во время медового месяца были моменты, когда Людмила мысленно возвращалась к тому вечеру, который закончился тем, что Бенедикт сказал дочери, что он не хочет ее видеть, пока она не извинится. И еще надумала о письме Сьюзан к ней, которое она никогда не показывала Бенедикту, сознавая, что если он его прочтет, то трещину, похоже, будет невозможно залатать. Она вспомнила о письме вечером, в день отплытия на суперлайнере в Соединенные Штаты, совершавшего свой первый трансатлантический рейс. Людмила задержалась, одеваясь к обеду, и встретила Бенедикта в баре, нарядившись в самое элегантное вечернее платье из своего приданого, только затем, чтобы узнать, что в первый день отплытия к обеду специально никогда не одеваются. Она вспомнила о письме снова, когда заказала метрдотелю красное вино, а не белое, к своему омару. И еще раз, когда за столом капитана она вызвала почти откровенные смешки двух седовласых матрон, когда решила, что Марк Твен — имя голливудского актера. Каждый раз, когда Бенедикт хмурился, ей становилось не по себе. Никто и ничто не могло отравить им ни секунды великой страсти, связывавшей их. Стоило ему лишь прикоснуться к ней или ей приласкаться к нему, и этого было достаточно, чтобы мгновенно, подобно удару тока, между ними вспыхнула страсть. Однако, когда он, обессиленный и удовлетворенный, засыпал рядом с ней, она вспоминала, как он мрачнел и хмурился, и это наводило ее на мысль о жестоких словах Сьюзан. «Что даст тебе смелость думать, будто ты можешь стать достойной женой моему отцу, одному из самых образованных и талантливых мужчин Америки? Как долго, по-твоему, продлится физическая страсть пожилого человека к дешевой невежественной мужичке вроде тебя? Когда он поймет, какой ущерб он нанес доброму имени и чести нашей семьи, вот тогда он попытается загладить вину и вышвырнет тебя на свалку отбросов, где тебе самое место. Если бы я только могла заставить тебя сейчас страдать и заплатить за смерть моей матери, потому что ты была причиной ее смерти. Я нахожу единственное утешение в том, что однажды ты за это заплатишь, вероятно, раньше, чем позже, когда отец прозреет и увидит тебя такой, какова ты на самом деле, дрянная, алчная шлюха.